Глава 68. Церковь. Сегодня Марина, закончив свою дневную смену, вышла с работы. Она села в машину, вставила ключ в замок зажигания и медлила, не запуская двигатель. Она подумала, что дома ее никто не ждет и вряд ли когда-нибудь будет ждать. «Может, в церковь съездить?» – подумала она и завела двигатель. У церковных ворот стояла женщина, а в коляске рядом с ней сидел ребенок Витиного возраста. На табличке у женщины корявыми буквами, фломастером, был написан диагноз больного ребенка, а далее следовала просьба о помощи. Бедный ребенок. Марина оставила женщине всю мелочь, что у нее была, и зашла в храм. Она подошла к иконе своего любимого святого Николая, зажгла свечу, встала на колени и попросила: «Святой Николай, верни мне детей, пожалуйста. Дети не могут жить отдельно от матери. Пожалуйста, помоги мне вернуть детей». К ней подошла женщина в платочке и сказала: «Господь отвечает на веру. Если вы молитесь по Божьей воле, вы будете услышаны. Его воля в том, чтобы вы молились во имя Иисуса. Иначе вы не будете услышаны, даже если вы будете кричать и плакать день и ночь». Она протянула Марине молитву, написанную шариковой ручкой на листе бумаги. «Дорогой Отец, я благодарю Тебя за привилегию и возможность молитвы. Твоя воля раскрыта моему духу через Слово, и я уверен в Твоей любви и силе, действующей в моей жизни во имя Иисуса. Аминь». «Читай молитву и проси Господа, и Он тебя услышит», — сказала женщина и дала ей в руки Библию. «Читай то, что подчеркнуто, это именно для тебя». Марина сердечно поблагодарила добрую женщину и, направляясь к выходу, наткнулась на другую, всю в слезах, женщину, стоявшую на коленях. Женщина внезапно поднялась на ноги, взяла ее за руку и сказала: «У меня муж умер. Мы так хорошо жили. Последний год даже боялись. Разве можно так хорошо жить? Не грех ли? Все делали вместе, не расставались». Женщина опять разразилась рыданиями. «Мой лучше бы умер», — тихо сказала ей Марина. Конечно, она не могла желать ему смерти на самом деле. Дети не смогли бы пережить такого горя. Не дай Бог. Но она ни капли не пожалела ни о своих словах, ни о своих мыслях. Она не знала, проснулась ли у мужа совесть, или дети стали мешать счастью с новой женщиной, но в следующее воскресенье он привез ей Мишу со всеми его вещами. «А возможно, что святой Николай не остался глух к моим просьбам», — подумала Марина. Объяснив внезапное решение, муж сказал: «Боливар не выдержит троих». «А кто третий?» – недоуменно спросила Марина. «Кошка твоя. Кошку не хочешь забрать с собой?» «Хочу», – сказала Марина. «Я просто думала, что дети к ней привыкли и не захотят с ней разлучаться. Без котов нельзя растить детей». Муж сильно разжирел. Было похоже, что он наслаждается жизнью и абсолютно счастлив. «Скажи, чего тебе не хватало?» – внезапно спросил он. «Рада, что сбежала, разрушила семью». Марина подумала, что в чем-то он прав. Наверное, надо было никого не слушать и сохранять семью любой ценой. Стоило ли все того, чтобы сравнить до и после? Достаточно посмотреть, в какой обстановке она сейчас живет и на кого стала похожа. Если раньше она была весела, здорова, богата и счастлива, то сегодня она больная, нищая и несчастная. Работая почти каждый день на тяжелом производстве и зарабатывая сущие копейки, она трясется за то, чтобы хоть этому мнимому благополучию не пришел конец. Она до одури боится людей, боится их расспросов и жалости, избегает любых разговоров и на работе, и во дворе дома. Она чувствует себя задерганной и больной ломовой лошадью, измученной, слабой и трусливой. Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли? Миша, разложив свои вещи и заняв маленькую комнату с огромной кроватью и шкафом, начал рассказывать. «Мама, нам с Витей теперь вообще нет места в доме. Оказалось, что у тети Лены куча родственников, и они все время у нас пасутся. Они жарят шашлыки и пьют. Во дворе уже целый склад пустых бутылок. А один мальчик такой противный, он везде лазит, заходит в наши комнаты. У нее еще 3 кошки, и они везде ссут и срут. Мама, зачем ты нас там оставила? Значит, сожительница бывшего мужа всеми силами выживает детей из дома. Одного уже выжила. Боже, какая же наивная была раньше Марина. Если бы можно было вернуть все обратно. Больше всего ее задело, что их кошку Марту бывший муж третировал, а 3 кошек этой женщины принял в дом. И теперь они обдерут там все обои и попортят всю мебель. Однако тут же выяснилось, что столь долгожданный сын совершенно не горел желанием оставаться у нее надолго. «Можно я 2 недели у тебя буду жить, а 2 недели у папы?» – неожиданно спросил он. «Конечно, ведь только дома он мог получить столь желанную для него свободу. Дома в коттедже можно было всю ночь играть в компьютер, не убирать за собой чипсы и колу, учиться кое-как. Ведь теперь никому не было дела до его учебы. Папе сейчас совершенно некогда заниматься его воспитанием. Он полностью поглощен налаживанием быта с новой женщиной. Здесь, на окраине, у Миши не было ни друзей, ни знакомых. А в школу нужно ездить на другой конец города. Сначала на метро, а потом на автобусе. Она бы возила его на машине, но после выплаты кредита и страховок не оставалось денег даже на бензин. Сегодня она со своей небогатой зарплаты купила микроволновку. Выбрала самую дорогую и хорошую, с расчетом, что техника прослужит долго. Вечером поставила варить кашу для Миши и не рассчитала время. Каша сгорела. Марина бросилась к печке, увидев, что из нее идет густой дым. И, конечно же, как только она открыла дверцу и достала дымящуюся тарелку, тарелка тут же выпала у нее из рук и разбилась на мелкие осколки. Позвонив по магазинам, Марина удостоверилась, что именно такую тарелку, именно к ее модели микроволновки нигде не достать. Нечто подобное она и предполагала, и жутко расстроилась. Муж прав, что она, бедная, несчастная и одинокая мать, может дать детям? Какой она пример для них? Она понизила свой статус, ухудшила материальное положение и совсем сдвинулась мозгами от одиночества. Добавила расстройство и Миша. Яблоко от яблони недалеко падает. Он был точно такой же, как мама. У него постоянно все сгорало. Миша музицировал за своим компьютером, забывая обо всем на свете. Каждый раз он собирался варить на плите гречку или макароны. Поставленная и забытая на плите кастрюля с водой несколько раз выкипала, пока, наконец, не появлялся запах гари и не шел черный дым. Только чудом не сгорела еще эта чужая квартира. Она позвонила и пожаловалась Нине. «Знаешь, ты была права. Дети год жили без меня и совершенно отвыкли. Миша только сейчас пельмени варил. Поставил подставку на плитку и спалил ее. Пошел густой дым. А вчера процессор сжег у нового компьютера, который ему папа купил. Разгонял и доразгонялся. Еще вчера ключ потерял на улице, мужик с соседнего подъезда принес. Соседи, пока я на работе, целый день слушают суровый рэп, а Мишин музыкальный центр гремит на всю округу». «Я тебя предупреждала», — ответила Нина. «А чем ему не нравится квартира?» «Он ноет, что здесь скучно, квартира отстой, соседи неадекваты», — грустно ответила Марина. Он постоянно хочет домой, к папе и Вите. Дружба с ребятами со двора тоже не заладилась. Его обзывают сиротой и беспризорником. Нина в ответ только вздохнула. Утром Марина собиралась на работу, когда раздался звонок в домофон. Марина посмотрела на часы. 8:00 утра. Оказалось, что пришел представитель дома управления проверить, кто тут живет. Он объяснил, что пришел по жалобе соседей на громкую музыку. Спасибо ей хозяин квартиры за это точно не скажет. Как бы в довершение всех бед не пришлось искать новое жилье за бешеные деньги. Марина попыталась поговорить с сыном. «Мишенька, родной, вокруг тебя живые люди, которые не могут по 12 часов в день слушать синтезатор и дикую музыку. Я ведь тоже работаю. Потом готовлю кушать, убираю в квартире». «Не надо делать мне замечаний», – грубо ответил сын. «Зачем ты уходила из дома и оставила нас на съедение этой проклятой бабе? Вот они, все прелести переходного возраста». «Сынок, мне не нравится, как ты себя ведешь и как ты со мной разговариваешь», – хотела она ему сказать, но не осмелилась. А вдруг он обидится и сбежит опять к папе, и она снова останется одна. Как выяснилось, она не годилась даже на то, чтобы сделать замечание сыну, а не только на то, чтобы его воспитывать. Миша вырос, и сейчас ему очень нужен пример для подражания и властная мужская рука. Здесь для него совсем нет занятий, к которым он привык. А постоянно зареванная Марина приходит с работы, делает хозяйственные дела, потом бросается ничком на кровать и уходит в свои горькие мысли. Если все так и пойдет дальше, она потеряет и сына, он ее возненавидит. От тяжелой работы с каждым днем все больше болели руки и ноги. Совсем не было сил и неоткуда ждать поддержки. Сегодня вечером, придя с работы, она обнаружила загаженную кухню с кучей грязных кастрюль и тарелок. Сына не было дома. Оказалось, что он сбежал к отцу, оставив ей записку, что неделю поживет у папы. Она позвонила на сотовый Мише, и ей показалось, что он плачет. Миша очень неохотно отвечал на расспросы, но ей удалось выяснить, что он зря проделал такую дальнюю дорогу. Отца не было дома. А ключ от дома он сыну не оставил. Мише оставалось только поцеловать закрытую дверь и возвращаться обратно к маме. На следующий день сын поехал в школу и вернулся домой в 12:00 дня, когда занятия были в самом разгаре. У Марины как раз был выходной. «Что случилось, мой мальчик?» – спросила она сына, когда он открыл дверь своим ключом и вошел в квартиру. «Я тебе не мальчик», – огрызнулся он и ушел в свою комнату. Он проспал несколько часов. В его комнате была тишина. Марина прислушивалась, не представляя, как и чем его утешить. Ей было его очень жаль. Она понимала, что сын чувствует себя беспризорником и отверженным. Именно сейчас он особенно уязвим для нападок сверстников, и точно так же, как и она, реагирует на любое сказанное окружающими обидное слово. Его вырвали из родного дома и насильно перевезли в чуждую для него обстановку. Какого правильного поведения она может требовать от него, если его предал самый близкий человек, да еще в таком опасном возрасте? Марина никогда не позволяла себе сказать о муже ни одного плохого слова ребенку. Ведь папа все равно для него самый лучший. Она не имеет права подорвать его веру в отца. Она зашла в комнату, присела на кровать и погладила Мишу по голове. «Не плачь, сынок, будет и на нашей улице праздник». Конечно же, она сама не верила ни в какой праздник, не верила даже в то, что когда-нибудь хоть что-нибудь будет хорошо. И можно ли винить сына за то, что он начал ее ненавидеть? За бедность, за невозможность обеспечить его самым необходимым. Он привык к обеспеченной жизни, И теперь она, а не муж, стала для него плохой и предательницей. И ее по-прежнему некому защитить. Она совсем одна. Марине катастрофически не хватало денег. Нужно было оплачивать частную школу, возить туда сына. Расходы давили на нее непомерным грузом. Сумма кредита на машину была неподъемной для простой фабричной работницы, получающей гроши. Кроме того, банк требовал выплачивать обязательную страховку до тех пор, пока кредит не будет полностью выплачен. Даже живя с подонком мужем, который содержал любовницу, она умудрялась находить радость в своем существовании, жить и всем улыбаться. Никто не начинает жизнь с абсолютного нуля, даже не с нуля, а с бесконечных минусов. Ей больше нечего уже ждать от жизни. Скоро исполнится 40 лет, а у нее только долги и болезни. Она смотрела на свое тело по утрам, собираясь на работу, и понимала, что оно стремительно стареет и скоро никому не будет нужно. Лицо приобрело землистый цвет от бесконечных переживаний. Марину начали беспокоить все прибавляющиеся заметные морщинки. Вечером сын поставил микроволновку варить банку со сгущенкой. Конечно же, банка взорвалась. Квартира мигом оказалась в брызгах гадкой, сладкой и липучей тянущейся жидкости. Марина даже сердиться уже не могла. Она чуть не расхохоталась, представив, как соседи собирают собрание жильцов, жильцы принимают единогласное решение и их с сыном выбрасывают на улицу, пока они еще не успели взорвать весь дом. Спите, граждане, в теплых квартирках своих. Оставалось только уповать на Господа, чтобы завтра не пришлось просить милостыню у церкви, как те попрошайки, мама с больным мальчиком. Папа позвонил сыну через неделю и приказным тоном велел приехать и перекопать огород. Миша от радости подскочил и побежал к метро. Бывший муж был и остался королем. Ведь у него есть деньги. Деньги – это энергия, это власть, это сила, жизнь и любовь. Шутить можно с чем угодно, кроме здоровья, любви и денег. А у нее только одно большое зеро – сумасшествие, одиночество, беспомощность и безнадежность. И взрослый сын, совершенно вышедший из повиновения и начинающий ее ненавидеть. «Стоп!» – сказала себе Марина. «Ты ни в чем не виновата. Ты спасала свою жизнь». «Да кому она нужна, такая жизнь?» — ответил ей внутренний голос и мерзко захихикал. «Опять с голосами разговариваешь?» — спросила она себя. Однако давненько ее внутренний голос не появлялся, не до него было. Но по опыту она отлично знала, что беседы с ним до добра никогда не доводят. Нужно срочно чем-нибудь заняться, помимо нудной и однообразной работы. Вечером, придя с работы, она посмотрела на Лизу и весело подмигнула ей. «А давай сошьем тебе подружку, чтобы ты здесь не скучала». Ей показалось, что Лиза посмотрела на нее с благодарностью и надеждой. На фабрике было полно никому не нужных материалов, отходов производства. Через пару месяцев у Марины на окне появился целый отряд Лизиных подружек, одетых в красивые наряды с эксклюзивными украшениями. Жизнь, кажется, налаживается. Творческий процесс увлек ее не на шутку. Впору было открывать фабрику по производству игрушек. Теперь она с удовольствием бежала домой с работы. Ее ждал любимый сын и множество увлекательных занятий.